уже ничего не осталось, только усталость. И что-то последнее дело внутри меня снова сломалось. Я знаю, почему моя душа боялась. Да потому что надо мной моя судьба смеялась, сменялась ярко-серыми красками. Показывала мне, что все я живу с масками. Доказывала, что не стоит жить сказками. Не стоит жить дедюгласками. Животный мир, опасные замуты. Мне говорят, парень, ты ебанутый. Какой хуям рэп, ты что, совсем уебался? Тебе уже пора пахать, а ты снова начитался. Я извиняюсь за то, что ошибался. Теперь такого не будет, ведь я снова потерялся. Жизнь скома, и я в этом признался. Недалеко, да, дурдома, но я менялся. И слава богу повезло, слава богу пронесло. Но брату это не помогло, брата это не спасло. Брату это не помогло, брата это не спасло. Поздно пить молоко, когда рыгаешь кровью. Поздно помнить того, кто был тебе с любовью. После предательства ничего не остается, лишь рана солью. И я построю на этом точку, ведь когда-то и я перестану чувствовать под ногами пот.